Глава 32. Домой. «В жизни не видел ничего прекраснее», — сказал Газ, протянув руку к свету, словно пытаясь убедиться, что он настоящий. Билли тоже с надеждой уставился на пролом. Они осторожно пробрались через обрушенные камни к отверстию, которое оказалось достаточно широким, чтобы протиснуться боком. Кейт вылезла первой. Осторожно просунувшись сквозь узкий проход, она вывалилась с другой стороны прямо в колючий куст ежевики. Пробормотав что-то нелестное, она высвободилась из веток и посмотрела назад, где вслед за ней через лаз выбрались сначала Билли, затем Газ. Они оказались на высоких скалах к югу от мыса Даркмурхола, который уходил в море. Перед ними расстилался длинный пологий склон, покрытый травой и вереском, спускавшийся к дороге. В нескольких метрах от них стояли остатки старых стен и полуразрушенная башня. Скорее всего, это были руины машинного отделения, изображенного в книге о шахте Уилсон-Перрон. Вход в шахту был всего в нескольких шагах. Его вырубили прямо в скале. Металлическая пластина, закрывавшая шахту, заросла бурьяном. Если не знать, что она там, ни за что не заметишь. Измученные, но счастливые, Кейт, Билли и Газ рухнули в жесткую траву и уставились в небо. «Голубое», — подумала Кейт. «Не серое. Голубое». Она улыбнулась. Ну вот, они выбрались. «Это было самое невероятное приключение в моей жизни», — помолчав, признался Билли. «И самое опасное», — продолжил он. «В будущем я бы с радостью от такого отказался». Кейт рассмеялась. «Справедливости ради надо сказать, что Августус нас предупреждал. Он ведь намекал, что это будет опасно». «Кстати, об Августусе», — воскликнул Билли. «Я наконец-то хочу узнать, какой же клад мы нашли. Давай, Газ, показывай». Газ сел и вытащил из кармана черный бархатный мешочек и письмо. Кейт и Билли придвинулись ближе, наблюдая, как их товарищ, дрожащими от волнения пальцами, развязал мешочек. Он заглянул внутрь, и его глаза широко распахнулись от изумления. Газ осторожно высыпал содержимое на каменистую почву. Перед ними лежал единственный предмет небольшого, около 3 сантиметра в диаметре, размера. Он был янтарно-желтого цвета и излучал какое-то невообразимое сияние, словно внутри пылал огонь. Свет, преломляясь на его искусно ограненной поверхности, сверкающими бликами разлетался вокруг. Ребята застыли в молчании, потрясенные до глубины души. Первым пришел в себя Газ. Осторожно взяв камень большим и указательным пальцами, он начал медленно поворачивать его, глядя, как вспыхивает внутри искорка света. «Это он настоящий?» — прошептал Билли. «Думаю, да», — улыбнулся Газ и передал камень Кейт. Завороженно рассматривая его, Кейт сжала камень в ладони. Несмотря на огненные сполохи внутри, снаружи он был холодным и гладким. «Драгоценный камень. Может, речь действительно шла о ветрах?» «Но почему он один?» — удивился Билли, беря камень из ее рук. «Если ветры означают стороны света, их должно быть 4». «Ну да». «Письмо!» — спохватился Газ. «Там наверняка объясняется, что все это значит». Он развязал бечевку, которой был перевязан сверток, и осторожно развернул влажные, но все еще крепкие страницы. К счастью, чернила не растеклись, и текст вполне можно было разобрать. Пока Газ читал, его лицо становилось все мрачнее. Он перевернул страницу, тяжело вздохнул и опустил письмо. «Еще одна загадка!» «Что?» — воскликнул Билли. «С чего вдруг?» «Читай скорее», — подбодрила Кейт. Газ прокашлялся и начал читать. «Даркмурхолл, лето 1910 года. Гром и молния, вы справились, искренне поздравляю. Минутку, неужели я вижу снова недовольные лица? Только не это. Вы правда думали, что получите все 4 ветра сразу? Прошу вас, Это было бы слишком просто. Испортило бы все веселье и азарт. Ну, мне уж точно. Амулет ветров. Это проклятая штуковина, которая была для вас важнее собственного сына и брата. Один камень у вас теперь есть. Но хватит ли вам ума, чтобы найти остальные три? Достаточно ли у вас храбрости, чтобы встретиться лицом к лицу с преступлениями прошлого? Вы без колебаний играли судьбами других людей. Для вас вся жизнь — это шахматная партия, где все фигуры — пешки. Но теперь настал ваш ход. И мне доставляет огромное удовольствие представлять, что вас еще ждет впереди. Кто знает, возможно, в конце пути вы осознаете свои ошибки. Может быть, для вас еще есть надежда. Она ведь, как известно, умирает последней. С нескрываемым злорадством. Гас. Это все, сказал Гас, опуская письмо. Задумчиво разглядывая драгоценный камень в своей руке, Билли наблюдал, как тот искрился на солнце. Он светился таким насыщенным желтым оттенком, что казалось, будто Билли держит в пальцах крошечное солнце. «Еще три таких же камня! Представьте себе, насколько ценен этот амулет!» «Достаточно, чтобы купить древнегреческую амфору», — подмигнула Кейт. Билли ухмыльнулся. «Достаточно, чтобы скупить вообще все древнегреческие амфоры на свете!» «Амулет ветров», — задумчиво проговорил Гас. «Дай-ка мне камень, Билли!» Он принял сокровище из чужих рук и достал из-под свитера шнур с амулетом. Затем осторожно вложил камень в одно из четырех углублений. «Подходит идеально!» Выходит, Августус вынул камни из оправ и спрятал их по отдельности. «И все это только для того, чтобы позлить свою семью?» — недоверчиво спросил Билли. Кейт поджала губы. «Хм, скорее, чтобы преподать им урок. Судя по всему, называя это игрой, он преследовал какую-то цель». «Честно, ребята, этот тип точно не в своем уме», — пробормотал Билли. «Игра с драгоценными камнями размером со стеклянные шарики?» «Похоже на то», — усмехнулась Кейт. При одной мысли об этом у нее в животе запорхали бабочки. Приключение еще не закончилось. На самом деле охота за кладом только началась. «Следующая загадка, Гас», — сказала она. «Что там написано?» «Сейчас». Гас бережно положил амулет и великолепный камень на бархатный мешочек. Затем взял в руки вторую страницу письма. «Вот. В возвышенном сиянье второй таится ветер. Огонь грозится ложной бедою на рассвете. И пламя путь укажет в разлом на камне гладком через дыру всю в саже, где Эвр играет в прятки». Гас закончил читать, и они помолчали, погрузившись каждый в свои мысли. «Эврос», — пробормотал Гас, — «восточный ветер». «Нагроможденный свет, копоть», — вздохнул Билли. «Ничего не понимаю, как и в первых двух загадках». «Которые мы разгадали», — вставила Кейт. «И с этой тоже справимся», — она дружески толкнула Билли в бок. «И смотри, не струсь, когда начнется самое интересное. Раз уж ввязался, держись до конца». Билли скривился и пробормотал что-то невнятное, но Кейт уже хорошо его изучила и не сомневалась. Он ни за что не упустит шанс на приключение, каким бы опасным оно ни было. Из-под тишка она посмотрела на ребят, на их порванную одежду, испачканные, но счастливые лица. И вдруг поняла, что и сама улыбается, несмотря на толстый слой грязи на лице. В этом ничем не примечательном городке она неожиданно нашла настоящих друзей. Иногда лучшие друзья появляются в тот момент, когда меньше всего их ждешь. «Не может быть!» — внезапно воскликнул Билли. «Вы видите?» Они посмотрели в сторону Даркмурхолла, который возвышался всего в нескольких сотнях метров от них. Из особняка вышла темная фигура, огляделась, словно что-то искала, а затем подняла голову и взглянула прямо в их сторону. Они тут же пригнулись, прячась от острого взгляда. «Это Барнаби?» — недоверчиво спросила Кейт. «Боюсь, что да», — ответил Гас. Должно быть, вернулся в дом через шахту. Но как он так быстро выбрался? — спросил Билли. «Ну, мы довольно долго искали дорогу», — рассудила Кейт. «Ему было гораздо проще. Возможно, он даже ждал нас у двери в подвал, а когда понял, что мы не появимся, отправился искать нас снаружи». «Потому что догадался, что мы выбрались через один из других входов в шахту», — добавил Гас. Фигура Дворецкого все еще стояла, глядя в их сторону. Но вот Барнаби резко развернулся и направился к гаражу. Даже с такого расстояния можно было узнать его шаркающую походку, а еще увидеть, что он опирается на трость. Но двигался старик при этом удивительно быстро. «Честно говоря, — сказала Кейт, — мне бы не хотелось его дожидаться». «Мне тоже», — согласился Гас. «Пошли вниз, к бухте, а когда он уйдет, я поднимусь в дом по ступеням в скалах». Он осторожно спрятал драгоценный камень обратно в черный бархатный мешочек и засунул его вместе с письмом в карман. Билли посмотрел на свою грязную одежду и тяжело вздохнул. «Мне тоже придется устроить себе черный ход. Если мама заметит меня в таком виде, не выпустит из дома до конца каникул». «Меня ждет то же самое», — хихикнула Кейт. «Готова отдать что угодно за окно со спущенной из него веревочной лестницей». Они зашагали вниз по пологому склону, поросшему травой и колючим утесником, в сторону деревни. Вереск в лучах солнца светился желтым и лиловым, а с моря дул легкий бриз, принося обещания солнечных дней на пляже. Сначала они шли в тишине, но потом Билли сказал: «Раз уж мы беремся за поиски сокровищ, нам нужно придумать себе имя». «Имя?» — переспросил Гас. «Что-то вроде охотники за драгоценностями Даркмура». «Или детективы Даркмура», — предложила Кейт. «Неплохо», — кивнул Билли. «Но у меня есть идея получше». Он остановился и торжественно прочистил горло. «Как насчет охотники за потерянными ветрами?» «Идеально», — одобрительно кивнул Гас. Кейт улыбнулась. «Согласна». Налетевший порыв растрепал Билли волосы, словно сам воздух одобрил их выбор. Мальчик сдул прядь со лба и с ухмылкой сказал: «Ну что ж, охота начинается!» Смеясь, они бросились вниз по склону, предвкушая, какие еще приключения уготовил им таинственный хранитель амулета ветров.